Жизнь и служение апостола Петра. Жизнь и служение апостола Петра, представленное в Священном Писании, представляет нам серию уроков по учению. Господь Иисус Христос, когда Он избрал Симона, который, Он позже сказал, будет называться Петр, избрал человека, подобного по характеру многим нам сегодня. Действительно было сказано, что Петр обнаружил столько много качеств, подобным нашим собственным, что мы действительно принимаем, что Господь имел сказать ему. Он был импульсивным и часто говорил неблагоразумно. Так случилось, когда Господь Иисус начал говорить своим ученикам, что он должен пострадать и умереть и воскреснуть. Петр немедленно приступил к Господу по этому вопросу, говоря: «Да не будет этого с тобою». Господь должен был упрекнуть Петра очень строго. Действительно, Господь употребил язык, который, подобно ножу, вонзился в ум и сердце Петра. «Отойди от меня, сатана!» Это был, однако, другой урок, которому Петр должен был научиться, а именно, не противоречить Господу, когда он сделал утверждение. Не были ли мы виновны иногда, поступая подобным образом, когда Господь открыл нам свою волю и цель? Это подтверждение со стороны Господа относительно Его предстоящего страдания и смерти было вступлением к тому, что убедило троих – Петра, Иакова и Иоанна. Господь, оставив 10 учеников у подножия горы, которая будет известна как гора Преображения, повел группу уже на названную гору. Это было время близкого общения с тремя, так близкими к Нему, что утешило сердце нашего благословенного Господа, когда Он опять рассуждал о предстоящих Ему страданиях. Это были те же самые трое, которых Господь взял в Гефсиманский сад, когда Он просил их бодствовать с Ним, как говорится в Евангелии от Матфея, 26 главе, 38 стихе. «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодствуйте со мною». Как долго они были на вершине горы, беседуя до явления Моисея и Илии и преображения, мы не знаем. Писание просто говорит: «И преобразился пред ними». Это простое предложение, но богатое важным значением. Евангелие от Матфея, 17 глава, 2 стих указывает: «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Такую славу, может быть, трудно для нас понять. Это было краткое проявление славы, которую Господь имел со своим Отцом перед тем, как Он явился во плоти. Казалось, что Господь немножко удалился от Своих верных учеников. Возможно, что произошло подобное в Гефсимании, когда Он сказал: «Побудьте здесь и бодствуйте со Мною». Находясь на недалеком расстоянии, учениками медленно овладела физическая усталость. Я уверен, что все мы имели случаи, когда мы боролись, чтобы не уснуть, и однако мы чувствовали, как усталость овладевала нами, наши глаза смыкались. Это, кажется, произошло на горе Преображения. Внезапно глаза их открылись, трое, Петр, Иаков и Иоанн, были удивлены тому, что они видели. Господь Иисус, теперь сияющий, ослепительно сияющий, стоял между двумя мужьями, которые беседовали с ним. Названы Моисей и Илия. Они были узнаваемые. Их индивидуальность не была поглощена смертью или удалением земли без смерти, как это случилось с Ильей. Илия был забран на небо в вихре. Моисей, с другой стороны, умер как раз перед входом израильского народа в обетованную землю, как утверждается в книге Второзакония, 34 главе, 15 стихе. Импульсивный Петр воскликнул, удивленный зрелищем. «Господи, хорошо нам здесь быть!» Это была естественная реакция, но она опять являет характер Петра. Как представитель своих собратьев-учеников, Петр всунул самого себя на сцену славы. «Хорошо нам!» — было его восклицание. Это был удивительный славный вид, но Господь беседовал, нам сообщается в Священном Писании, о его предстоящей смерти на Голгофе. Говоря такими выражениями, унизил ли Петр достоинство момента и Господа, которого он любил? Поместил ли Петр этим выражением импульсивной мысли Моисея и Илию на тот же самый уровень, как Господа? Этого нельзя допустить. В то время, когда Петр и два других ученика с удивлением смотрели на образ славного Господа, явилось облако. Из облака прозвучал голос живого Бога. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Облако. Мы припоминаем, что Бог снизошел в облаке на Синайскую гору, когда Моисей был позван взойти на гору. Бог явился в облаке, как свидетельствовал весь народ израильский, чтобы обвинять народ за их жестокосердие и их сопротивление против Него. Поэтому, очевидно, это облако, нисшедшее на Господа и Моисея и Илью, покрыло их из виду трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Из облака прозвучал голос Бога. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Иисус Христос всегда должен иметь первенство в мыслях человека, ибо Он был и есть Сын Божий. Моисей и Илия были только слугами Божьими, верными, хотя они были в свое время и в их служении. Послание к евреям, 3 главу, можно цитировать и изучать в связи с этим. Положение Иисуса Христа и Моисея сопоставляется, один как сын в своем собственном доме, тогда как другой как слуга в доме. Голос облака было слово увещания и, возможно, даже словом упрека за импульсивное выражение Петра. «Хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Положение первенства их Господа и Учителя, славного в силе и во власти, как Сына Божия, нужно признать даже хотя Он для искупления мира облег Себя в человеческую плоть. С исчезновением облака исчезли с виду Моисей и Илия, и они видели только одного Иисуса. Тогда с нежностью и состраданием Господь протянул свою руку, нежно коснулся своих учеников, когда они оставались изумленными от того, что они только что видели. Каким утешением, казалось, были им слова «Встаньте и не бойтесь». Не произнес ли он те же самые слова утешения в предыдущем случае, когда они были в отчаянии от бури на Галилейском море, при его драматическом приближении к ним, идя по морю? Всегда готовый утешать, успокаивать, укреплять угнетенных. Зная человеческое сердце, Христос опять проявил свою любовь и заботу к этим трем мужам. Его сострадание никогда не прекращается. Сострадание Христа не прекращается сегодня, когда мы проявляем нужду, страх, трепет в нашей жизни. Мы не знаем, кто из троих спросил Христа, когда они спускались с горы к ожидающим ученикам, отдыхающим еще у подножия горы. Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Могло быть, что этот вопрос они могли задать в унисон, потому что то, что они только что видели, было сильно изображено на их уме. Петр, Иаков и Иоанн все были учениками Иоанна Крестителя, И теперь они в своем уме поняли, что не о Иоанне Крестителе Господь только что говорил им. Их ум теперь был готов принять истину со всем удивлением, о которой Петр говорил, когда он провозгласил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В этом случае Господь повелел им никому не говорить об этом и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И спускаясь с горы, Господь просил их подобными выражениями не рассказывать о том, что они видели. Петр спустя несколько лет говорил о преображении Господа как о факте, видимом им. Написав свое второе послание церкви, он провозгласил: «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой голос: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». В уме Петра не было сомнения о личности Господа Иисуса. Он был, он есть Сын Божий. Петр выразительно заявляет, что он был свидетелем этого явления. Это не был миф. Аминь.